Потом парни расселись по креслам с бокалами красного эльфийского вина в руках. Я налила себе соку, помня про коварство вина и сидра. Ти зажег огонь в камине, не для тепла, а для уюта, и мы стали вечерять, переваривая сытый ужин и обмениваясь мыслями, образами, новостями, соображениями. Вслух мы только смеялись. Должно быть, со стороны наша компания выглядела довольно странно. Арден, развалившись в кресле, поведал, как Эрис с Эмитом в монастыре вырабатывают кротость. Парням уже осточертели прогулки по чудесным яблоневым садам и огороду с лекарственными травами, с тяпкой в руках. Молитвы с утра пораньше, чтение жития святой Цицилии и нотации настоятельницы. Последней каплей стало пение в церковном хоре. Несчастным эльфам приходилось пищать, чтобы себя не выдать. Арден предложил им зачаровать голосовые связки, так, чтобы голоса стали женскими, но братья в ужасе отказались. Каждый день, высунув языки от усердия, они на пару от лица камеристки Эрис строчили лорду-регенту доносы на принцессу. Содержание пасквилей разнилось. Надо было не вызывать слишком большого беспокойства и желания приехать, но в то же время давать повод подержать легкомысленную принцессу в монастыре подольше, пока она не соскучится настолько, что замужество все равно с кем покажется ей счастьем. Поэтому регулярно упоминались вздохи принцессы по какому-то загадочному блондину, имя которого преданная Ирис обещала вызнать для дяди в ближайшее время. В монастыре продолжали твориться чудеса. Статуя святой Цицилии время от времени подмигивала, отчего монашки падали в обморок. А однажды каменная дева показала настоятельнице оттопыренный средний палец. Увидев это непотребство, пожилая дама пошла пятнами и наложила покаяние на весь монастырь. 2 недели вне очередного поста на хлебе и воде. После этого вечно голодные неугомонные братцы стали шутить поосторожнее. Впрочем, удержаться и не отомстить остроухие поганцы не смогли. Они зачаровали молитвенник настоятельницы так, что когда она начинала читать очередной эпизод из жизни праведницы и великомученицы, почему-то слышались тролльи ругательства. И вот странно, судя по реакции, оказалось, добродетельные сестры отлично понимают троллей. Во всяком случае, что такое брых в изгатый и хрыгба, им точно известно. А что это такое, кстати? Тут же влезла я. Что за дела? Монашкам можно, а мне нет? Парни засмеялись и сказали, что ничего объяснять не будут. Ну и ладно, завтра Шона одного подловлю, он мне все расскажет. Призвать Эриса с Эмитом к порядку, напомнив о ссылке гномам на 10 лет, Ардену пришлось, когда присматривающие за монастырем эльфы доложили, что поползли слухи об ангелах, являющихся по ночам молодым послушницам. Решив отложить разговоры о серьезных делах на завтра, мы пошли спать. Как я и предполагала, даже Шон, у которого была в доме своя комната, отправился с нами. Я, подняв бровь, посмотрела на него. Маг ответил серьезным взглядом. «Белль, пока ты ждешь Нару, я буду за вами присматривать. Ты не думала, что будет, если вы трое во сне случайно сольетесь?» «Упс, не думала». Но вот последствия представить себе могла. С одной стороны, дух захватывало, с другой — хотелось бежать куда подальше. Шон сочувственно погладил меня по плечу. «Вот вырастешь, Нару, тогда разберешься, чего тебе хочется на самом деле». Даже в присутствии Шона ночевка оказалась волнительной. Я привыкла к виду Тиану, но зрелище укладывающегося рядом со мной в постель, одетого только в бриджи повелителя, обычным для меня не было. Почти черные сейчас глаза на прекрасном лице, широкие плечи, кирпичики мышц твердого, даже на взгляд живота и ведущая от пупка вниз дорожка золотых волосков, по которой хотелось провести пальцем. Я поймала себя на том, что непроизвольно облизнула языком губы. «У тебя глаза темнеют, когда ты на меня так смотришь, и мне это нравится», — улыбнулся Арден. Я дернула плечом и отвернулась. Ночью мне снились единороги. Мы втроем неслись по зеленой долине, окруженной горами, а высоко над нами парил черный дракон. Я проснулась еще в темноте с бьющимся сердцем и ощущением счастья. Было чувство, что все идет правильно, все именно так, как должно быть. Справа и слева слышалось тихое дыхание спящих эльфов. Интересно, дивный народ вообще не храпит? Или это мне так повезло с компанией? Для горожан в Лоране, в мыслях которых я копалась под руководством Ти, храп был одной из немалых проблем, наряду с дефицитом денег и отбившимися от рук отпрысками. Рука Ти лежала на моей талии. Ладонь Ордена покоилась на бедре. «Вот собственники!» — фыркнула я. Если аккуратно выпутаться и пододвинуть их друг к другу так, чтобы кузены проснулись в обнимку, может получиться весело. Заодно и взбодрю, а то они совсем у меня расслабились». Тихо сползла к изножью. Встала и бережно, чтобы не разбудить, левитация сдвинула эльфов нос к носу. Шон открыл один глаз, посмотрел на меня с ухмылкой, подмигнул и уснул снова. Я полюбовалась картиной. Ладонь Тиану на животе Ордена. Пальцы повелителя, запутавшиеся в кудрях кузена. Прелесть! Взяв свое черное полотенце, направилась в ванную. Прикрыла за собой дверь и навесила на нее заранее придуманное заклинание, сочетающее все три вида моей магии — человечью, драконью и эльфийскую. Теперь кто бы за мной ни сунулся, увидит иллюзию укоризненно грозящего пальца, а если будет настаивать, получит молнией по макушке. Раздевшись до нога, опустилась в теплый водоем. Чудесное начало дня. Полчаса спустя, когда из-за двери раздался двухголосый негодующий вопль, день показался мне еще лучше. А когда ручка дернулась, а потом послышались экспрессивные выражения, совсем не похожие на «доброе утро», по-эльфийски, он стал просто прекрасным. Мой дорожный костюм все еще лежал в углу. Встряхнув, привела его магией в порядок. Магией же высушила волосы и сделала прическу. И, сияя, как Наргиэль на вечернем небосклоне, вышла из ванной. «Доброе утро! Вы уже проснулись?» «Упс! А чего это Ти и Ар на полу сидят, причем по разные стороны кровати?» «Очень интересно. Ти ближе к двери в ванную. Похоже, его моя охранка и приголубила. Но не все же ему меня в ступор вгонять. Должно быть равновесие в природе». Подойдя к балконной двери, распахнула створки настежь. Сейчас в утреннем свете снаружи была видна терраса 6 локтей шириной. Я вышла туда. Вдали, освещенные розовыми рассветными лучами, пронзали небо самые невероятные конструкции, которые я видела в жизни. Первая, сужающаяся кверху спираль, облицованная стеклом и зеленоватым камнем. Странное здание казалось невесомым и чем-то напоминало о радуге. Вторая, стройная белая колонна, ассоциировалась с легендарными башнями слоновой кости. И третья, темная, из красноватого камня, со стрельчатыми окнами, хищными, острыми пиками, высоким шпилем, украшенная скульптурами. Кто там изображен, разобрать издали было невозможно. Все три башни носят одинаковое название — магия, только каждая на своем языке. Три факультета — три башни. Думаю, очевидно, где какая. Зеленая — Алатель, белая — магия и красная — Шарриот. Подошедший сзади Ти обнял меня за плечи. «Мы обязательно сходим туда. Ты посмотришь на них поближе. А сейчас взгляни вниз». Я оперлась на деревянные перила. Внизу раскинулся сад. Выложенные камнем дорожки прихотливо петляли между цветущими деревьями и уже зелеными кустарниками. Даже сверху было заметно, что рельеф неровный. Тут и там возвышались каменистые пригорки. С тенистой стороны они заросли стелющимся можжевельником, а на солнечной буйствовали цветы. Здесь были розовые и желтые примулы, белые галантусы, лиловые гиацинты, фиолетовые прострелы, оранжевые и белые нарциссы и алые тюльпаны. «Красота какая!» — выдохнула я в восхищении. «Ну, это было просто. Посадил один раз луковицы, наложил заклинания от сорняков, а дальше они уже сами». «Я же все-таки эльф!» — улыбнулся жених. «А бассейн где?» «С другой стороны, за закатной аллеей». «Закатной? Это как?» «Тебе понравится. Это два ряда кипарисов, между которыми садится солнце. Зрелище прекрасное и печальное. Аллея как раз ведет к бассейну, и на закате он кажется киноварью залитым. Вечером сама посмотришь». Я обернулась к дому и впервые увидела его снаружи. Вчера было слишком темно, чтобы рассмотреть, из чего он построен. Стены из желтоватого известняка, красная черепичная крыша. Задрав голову, можно разглядеть три высокие каменные трубы. На одной чье-то здоровенное гнездо. Интересно, кто там живет? От созерцания меня оторвал высунувшийся в дверь Шон. Мы уже умылись, а Ар даже заварил тайру. Спускайтесь завтракать. После завтрака, оставив эльфов обсуждать новости из Мериндиэля, я вышла в сад. Шон обнаружился на зеленой лужайке под раскидистым, усыпанным розовыми цветами деревом. Наверное, это и был миндаль. Маг лежал на пузе, на расстеленном пледе. С одной стороны кипа тетрадей в кожаных переплетах, с другой — большая корзина булочек с корицей. Просто идиллия. Заметив меня, Тердейл сделал большие глаза. «Тссс!» и показал пальцем на ствол яблони чуть поодаль. Там на ветке сидел рыжий зверек. Черные бусины глаз уставились на корзинку с булками. Пушистый хвост подрагивал. Если не делать резких движений, сейчас прискачет. — Так ей же булку не уволочь. Она сама с нее размером, — удивилась я. — Не волнуйся, справится. — Белль, ты хотела у меня о чем-то спросить? Я присела на низкую каменную стену рядом. Как объяснить Шону словами, что мне от него надо? Но, с другой стороны, не кару же мне идти с моими вопросами. Мне 16,5 лет. Многие мои сверстницы уже замужем и имеют детей, а в моей голове до сих пор царит неразбериха. Все эти «Белль, отвернись!» решительно меня достали. Это было глупо, нелогично и могло стать опасным. Посмотри сам. Я раскрыла сознание, вытащив сцену обольщения орка. Как заходит речь об отношениях мужчина-женщина, так Тим мне мешок на голову надевает. Шон хмыкнул. Так чего ты хочешь? Информации. Знать, что происходит и чего именно мне нельзя, пока растет нара. Кое-что мне Ти все же объяснил, но очень мало. Да. Фрустрации приводят к девиациям. Доходчиво посочувствовал Шон. Ну ладно, слушай. После эрекции, возможно, копуляция, через фрикции, ведущая к эякуляции. Поняла? Посмотрел на неописуемое выражение моего лица и добавил. Про фрустрации в голову не бери. У меня есть хороший учебник по психиатрии. Я тебе дам. Прочитаешь, разберешься. Ага, после этого разговора он мне точно понадобится. Шон, может быть, ты мне просто мысленно покажешь, о чем речь, а попутно объяснишь, что за копа что-то там? Тердейл скосил на меня карий глаз. Вообще-то в первый раз слышу, чтобы девушка приходила с таким вопросом к парню. Я же тоже живой. Шон, принцесса пришла к своему магу за консультацией. Так пойдет? Тиану мне шею намылит. Ну да ладно. Заходи. Тебе же интересно. Думаю, Шон специально устроил демонстрацию на похожих на одежные манекены куклах. Иначе бы я умерла от смущения. А так получилось почти что лабораторная работа. Выглядело все абсолютно несуразно. Не очень реалистично и меня совершенно не вдохновило. Но зато я узнала, какая часть тела в каком состоянии называется брыхом вызгатым. И поклялась, что в присутствии парней больше этих слов из меня клещами не вытащит. Стыдно-то как! Шон закрыл сознание, посмотрел на уткнувшуюся в колени меня, запустил руку в волосы, взъерошив их гребнем. «Да ладно, Белль, расслабься. Тебе и правда давно пора было все узнать. Просто поверь, что естественно, то не безобразно. К тому же в натуре все происходит совершенно не так. Ну что, займемся дневниками? Я уцепила булку, выбрала тетрадку потолще и улеглась рядом с Шоном. Читать. Следующие 2 часа мы перекидывались словами, только чтобы ругнуться на выцвевшие чернила и неразборчивый почерк моей прабабки. Белка спустилась к нам, уела чуть ли не полбулки и уснула прямо в корзинке, не желая покидать беличий рай. А потом мне повезло. Я его нашла. Описания свойств и действия тут не было, но теперь я знала название. Висящий у меня на шее кулон с огромным бриллиантом назывался «Око золотого дракона» Шварденар Гварсиль. «Шон, смотри, я нашла!» «Отлично! Теперь мы знаем, как он называется. А это уже половина дела. У эльфов есть летописи с описаниями древних артефактов и их свойств. Пошли, разомнемся. А заодно расскажем парням». Мы осторожно, чтобы не встревожить грызуна в плетенке, встали. Могли б и не беспокоиться. Рыжая зверушка дрыхла кверху брюхом, подергивая во сне лапками. Я задумалась, типично ли такое поведение для белок? Шон поймал мой взгляд. Их тут около 10. Лазят повсюду. Пришлось окна в доме зачаровывать, чтобы они по комнатам не шастали. Белка, собирающая материал для гнезда, страшный зверь. Оказалось, что пока мы валялись на лужайке, типа заботился о лошадях, накормил, напоил, вычистил и даже раздобыл для них где-то клеверного сена. А Арден закончил совещание, которое провел при помощи амулета связи. Я и не знала, что можно разговаривать одновременно с несколькими собеседниками, находящимися в разных местах. И у повелителя были какие-то новости. Слежка в Лоране дала первые результаты. Удалось засечь выходящих из дома и проследить за ними. Теперь мы знаем еще один адрес. И следим за ним тоже. Имя Кварт, похоже, известно. Я предполагаю, что это кто-то из среднего управленческого звена. И тип, видимо, серьезный. Стоит его упомянуть, и рты захлопываются, как медвежьи капканы. Ара обвел наши лица взглядом и продолжил. Эльфы проверили нашего некроманта. Кавдур не знает, кто такой Кварт, и на это имя не реагирует. Похоже, связующее звено между гильдией полукровок и некромантом — это сам хозяин, о котором мы не знаем пока почти ничего. Маги продолжают работать с Кавдуром и распутывать его воспоминания. Увы, кроме того кольца пока ничего нет. Но поскольку след ведет в Академию, я призываю вас всех быть максимально осторожными. Ходим только под личинами. Никаких визитов к старым друзьям. Маскировку саур не снимать. Ясно? Интересно, что в любых ситуациях, требующих быстрой реакции или волевых решений, Арден машинально брал ответственность на себя. Привычка властвовать казалась для повелителя естественной, данной по праву рождения, хотя я подозревала, что за этим стоят 10 лет обучения, труда и опыта. Ты права. Пройдет время, и ты тоже будешь принимать решения так же легко, как дышать. Изумрудные глаза тепло улыбнулись мне. Значит, — продолжил Ар, — прежде чем выйти в город, переустанавливаем личины, используя при этом силы всех нас 4. Шон, я верно понимаю, что увидеть сквозь морок может только маг сильнее того, который творил фантом? Шон кивнул. То есть, если мы поработаем 4, да еще и помудрим со всеми 3 видами магии, Арден усмехнулся, то нас и Барден-Тербаркаш не расколет. Радостно закончил Шон. А кто такой этот Барден, поинтересовалась я. Новый ректор Академии. Прежний погиб на войне. Традиционно во главе Академии стоит носитель человеческой крови и магии, поскольку Галарен находится на имперских землях. Обычно ректором становится волшебник, бывший до того деканом факультета человеческой магии и хозяином Белой башни. Объяснил Тиану. А кто сейчас декан человеческого факультета? Почему-то меня заинтересовал этот вопрос. Алви Тер Грасин, по прозвищу Черный. Черный хозяин Белой башни? Хихикнула я. Он очень серьезный ученый и сильный маг. а черным его прозвали за нелюдимость и за то, что он будто траур по кому-то носит. Увидишь, сразу узнаешь. Мрачный тип, но его уважают. И факультет под его руководством процветает. Пояснил Шон. Впрочем, декан Красной башни, Ранкар и Зеленый, Лиасин, ему не уступают. Кстати, Бель, в Галарене мэрия занимается только текущими делами, вроде ремонта канализации и выдачи трактирам лицензии на продажу спиртного. Реально же городом управляет академия. Я задумалась. В городах, через которые мы проезжали, практически не было волшебников. И это было неправильно. Ведь магия – важная часть жизни, и было бы хорошо вернуть ее на земли империи. Вот только как это сделать? Ведь из кого попало, магов не налепишь. Тут нужны талант, обучение, склад ума и определенные душевные качества. Ладно, в данный момент это вопрос чисто теоретический. До начала воплощения моих планов 1.5 года. Еще 3 успею обдумать и решить, что и как делать. Когда Арден закончил рассказывать новости, мы с Шоном поделились своими. «Шварденар Гварсиль?» — легко выговорил Арден. «Отлично. Продолжаем читать дневники. Вдруг попадется что-то еще, кроме названия». И он обвел нас взглядом. «Все-таки предлагаю пока никому не рассказывать про то, что Бель носит око. Я уже говорил, что в прошлом за обладание подобными вещами разгорались войны. Поиски по библиотекам тоже ведем осторожно, чтобы никто не понял, что именно мы ищем. Кстати, Бель, чем бы ты хотела заняться сегодня?» Я перевела взгляд на цветущие ветки, раскачивающиеся за окном. «Я бы хотела сегодня просто отдохнуть, поплавать, позагорать, размяться с мечом. А чтобы не терять времени, можно продолжить читать дневники. Все равно нужно это делать. Вечером можно пройтись по городу, а потом устроить пикник в саду. Помните, как мы жарили куриц на вертеле в Лоране? Идея понравилась, хотя воплощение она нашла странное. Вместо того, чтобы двинуть на ближайший рынок за провизией, Шон решил по-быстрому смотаться через телепорт в Лоран. Оказывается, он вспомнил, что сегодня в нашем любимом трактире в меню значится жареный гусь с яблоками, и взялся приволочь к обеду уже жареную птичку, а к ужину пару сырых, но уже фаршированных пряностями. Мне тоже хотелось скакнуть в Лоран, повидать Лану, почесать нос ветру, но что-то подсказывало, что прерывать начатый путь нельзя, ни в коем случае. Вздохнув, повернулась и посмотрела туда, куда меня последние дни стало сильнее и сильнее тянуть. Парни переглянулись. Завтра мы решили начать закупки по нашему списку и устроить экскурсию в академию.